А у нас не оказалось, но нас выручил один из захваченных работников, предоставив пользование свой карманный Стэнли. Мы отрезали кусок длиной 4 фута и связали нашему пропитанному вином герою руки за спиной. «Сам виноват», — заявил я, поднимая его на ноги, и Джека проводил всех четверых в столовую. Перед тем, как уйти, мой сообщник обернулся, взглянул на меня из-под маски ликующими глазами и промолвил. «А попробуй так сделать без патронов». Все понятно. Глава 14. Работа с сейфом. Я обнаружил еще одного отставшего, который топтался у полок с фруктами. Увидев меня, он сразу же поднял руки, словно все это время только и делал, что терпеливо ожидал своей очереди. Парень не то что не оказал сопротивления, но проявил чудеса сотрудничества, чем меня жутко взбесил. Интересно, на что похожа его семейная жизнь? Я погнал его в направлении столовой. По пути ухватил за рукав пробегавшего мимо парки. «Прочеши каждый уголок, каждую щелку на полках, под ними. Я только что нашел парня среди коробок с попкорном. Мы пойдем наверх делать дело, но нам просто необходимо твое постоянное присутствие здесь, пока мы не заберем бабки. Понятно?» «Да, конечно», — согласился тот. «Слушай, я слышал выстрел. Все в порядке?» «Ага. Мистер Гэр стрелял партию бутылок с вином после того, как на него напали с одной из них. Никто не пострадал». Парки на миг задумался. «А кто у нас, мистер Г?» Я повернул своего пленника лицом к стене и пару раз одними только губами произнес «Джеко», пока до парки наконец не дошло, после чего мы разбежались, каждый по своим делам. И вот я втолкнул своего последнего пленника в столовую, и тот присоединился к остальным. Помещение оказалось на удивление тесным для такого огромного магазина. Должно быть, работникам приходилось обедать посменно. Там стоялось полдюжины столов и 20 стульев. Люди толпились у задней стены, где им негде было даже присесть, так что я скомандовал им выйти вперед и усесться на пол, где Гуди и Патси могли бы присматривать за ними. Затем я заметил сбоку маленький пустой столик. «Что за хрень, Б? Где телефоны?» «Что? Ой, завозились с догонялками, не было даже возможности их собрать». «Поверить невозможно. В этом ведь состояла одна из основных задач вылазки. И, кажется, яснее объяснить это Гуди, чем сделал я, просто нельзя». «Так, руки за голову, это касается всех!» — загласил я, отчего несколько дамочек аж заплакали от страха. «Мистер Д, обыщи их, прохлопай все карманы, сумки проверь, даже в задницу залезь, если потребуется. Ищи мобильники, биперы, пейджеры, найдешь — складывай на стол. И смотри, чтобы у них ничего не осталось». Я повернулся и обратился к заложникам. «Этот человек пройдет и соберет ваши телефоны. Если есть желание облегчить жизнь себе и нам, лезьте в карманы сами и поднимайте их вверх, так, чтобы мы видели. Если кто-то попытается нас надуть, будет убит. Нам нужны только деньги, не стоит рисковать жизнью без особой необходимости». Все засуетились, кроме нашего пропахшего вином дружка. Я решил, что он опять что-то задумал, но тут вспомнил, что у него просто связаны руки. «Всех прощупай, никого не пропусти», — сказал я Патси, потом бросил взгляд на телефон, отобранный у парня в бакалее. Сигнал так и не появился. Оставалось надеяться, что это проблема у всех. «Остальные наверху?» — спросил я у Гуди. Тот кивнул. Тогда я вдруг вспомнил, что мне все-таки удалось сделать вызов с мобильника Патси, когда я находился в комнате охраны. Интересно, сигнала нет только внизу? Заорав с удвоенной силой, я бросился вверх по лестнице и обнаружил парки, который носился из офиса в офис, в то время как Боб, Джеку и Джимбо нападали на работников склада. Склад уступал размерами магазину на первом этаже, но более походил на лабиринт. Еще больше рядов, стеллажей, углублений, коробок. И тут меня осенило, что если кто-то решил поиграть тут в прятки, найти его будет почти невозможно. Тогда же меня посетила и другая мысль. Кажется, мы не слишком-то много времени уделили разработке плана ограбления. Как говорится, суровые времена требуют суровых мер. В общем, я встал на центральном проходе, откуда меня мог заметить каждый, во весь голос заорал. «Это ограбление! Выходите все с поднятыми руками, чтобы я видел! Быстро!» С этими словами я произвел выстрел в воздух. От неожиданности все подскочили, включая Джимбо, а из-за полок вышли с дюжины грузчиков с поднятыми вверх руками. Ворвался Норрис и спросил, что означает вся эта стрельба. Я отослал его обратно в офис и наказал проверить под каждым столом. Джек сгруппировал всех грузчиков и отвел их вниз, в столовую, но я на этом не остановился. «Я ведь серьезно. У вас последний шанс сдаться, или я стреляю. Смотрите, не совершите ошибку. Выходите немедленно. Не надо разыгрывать из себя героев». Я, Боб и Джимбо застыли и внимательно прислушивались к каждому шороху. Слушали, слушали, но с закрытой маской ушами это весьма проблематично. Насколько я мог сказать, звуков не раздавалось, но, с другой стороны, много ли звуков издает какой-нибудь трусливый ублюдок, лежа на спине, затаив дыхание и набирая сообщения для легавых? «Да, ты!» — прокричал я. «Я с тобой разговариваю, только не думай, что мы тебя не видим!» Без каких-либо предупреждений кто-то встал позади меня и чуть не лишился головы. «Простите, я сдаюсь!» — проорал он мне прямо на ухо. Когда я снова пришел в себя, в сопровождении Джимба отослал его в столовую. «Так, все понятно. Мистер Е, приступайте к поиску. Если они решили поиграть с нами в свои тупые игры, это их выбор. Кого найдете, прострелите ноги, начните вот с того паренька», — произнес я и наугад махнул рукой. «Не надо, погодите, я сдаюсь. Пожалуйста, не стреляйте», — взмолился тощий придурок, выползая на обозрение. Боб пошел за ним, но остановился и вернулся, чтобы кое-что уточнить. «Мне все равно прострелить ему ноги?» — спросил он. «Нет, недоумок, я ж блефую, не вздумай ни в кого стрелять, мать твою!» «Понял», — буркнул он и вцепился в парня. По пути к лестнице Боб выхватил из коробки твикс и бросил прямо парню в затылок. Не знаю, зачем он это сделал. Возможно, чтобы проучить его за попытку нас надуть, а может, Боб просто выместил на нем злобу. Опять же, вероятно, ему показалось это забавным. Так или иначе, парень схлопотал твиксом по затылку. Вошел Норрис и сообщил, что в офисах никого не обнаружил. Когда вернулись Джимбо и Джек, я сказал им прочесать весь склад на тот случай, если мы все-таки кого-то пропустили. Прежде чем спуститься на первый этаж, я решил проверить наличие сигнала на своем новом мобильнике и увидел, что на экране появился логотип. Слабый прием есть. Я спустился в столовую и спросил собранных работников магазина, присутствует ли среди них менеджер. Молодой парень лет 35 поднялся и отвесил поклон. Я пригласил его проследовать в комнату охраны вместе со мной и Джимбо. «Ты правда менеджер?» — осведомился я, когда мы шагали вверх по лестнице. Я представлял себе лысого старого придурка в очках. «Возможно, однажды я им стану. И сколько тебе платят?» «Какое это имеет значение?» «Никакого. Просто любопытствую», — произнес я, затем уже на месте указал на стоявший у стены сейф. «Вот», — я протянул ему ключ. «Это ключ от него. Проблема в том, что если я его вставлю, сработает сигнал тревоги, нагрянет полиция. От тебя требуется набрать номер и попросить, чтобы отключили сигнализацию. Сделаешь?» «Где вы его взяли?» — вытаращившись на ключ, недоумевал менеджер. «Нам продал его твой коллега из дневной смены». «Уоррен вам его продал? Не верю!» «Кто, по-твоему, тот чувак за нашей спиной?» — кивнул я в сторону Гуди. «Точно не Уоррен», — ответил менеджер. «Ага. Правда отличная маскировка?» — вступил Гуди, потом добавил. «Почему бы тебе не сделать этот грёбаный звонок и не заткнуться?» Менеджер снял трубку и начал набирать номер. А я тем временем попытался популярнее разъяснить его задачу. «Назовешь только пароль для отключения тревоги и без самодеятельности. Попытаешься сообщить им пароль вооруженного ограбления — убьем!» Я применил тот же блеф, что сработал с охранником, и предупредил менеджера, что будем таскать его за собой, пока не сделаем дело, чтобы убедиться в его хорошем поведении. Ночной менеджер энергично закивал головой в знак того, что все уразумел. «Алло, да», — говорит Дункан Брамбл из Мегаэконома. «Отключите, пожалуйста, сигнализацию в комнате охраны», — проговорил он в трубку. «Саутгемптон чемпион». «Да, все верно. Саутгемптон чемпион. Хорошо, спасибо. До свидания». Парень повесил трубку и взглянул на меня. «Ты что, фанат святых?» — спросил Гуди, легонько стукнув его стволом по плечу. «Ага, у меня абонемент», — откликнулся Дункан. «А ты?» «Слежу за их результатами в газетах, но в последнее время как-то не получается посещать матчи. Не могу себе позволить, слишком дорого». «Слушайте-ка, голубки, надеюсь, когда вы закончите свою занимательную беседу, мы все-таки сможем взять деньги и убраться отсюда. В противном случае никто из нас больше никогда не увидит ни один матч», — вмешался я и протянул Дункану ключи. Тот взглянул на часы, выждал несколько секунд, потом сунул ключ в замок и открыл дверцу. Сладкая волшебная тишина — самый любимый звук вора. Впрочем, не исключено, что где-то в местном отделении полиции вовсю ревели сирены. Но тут уж я ничего поделать не мог. Мы схватили ключи от основного сейфа и потащили Дункана вниз. Еще несколько минут, и бабки наши. Еще минуты, и мы свалим. А через 10 пересядем в другие тачки. Все шло по плану. Я даже поверить не мог, что дело проходит настолько гладко. Теперь нас ничто не остановит, разве что полицейская засада на дороге и вертолеты. Я всячески отгонял эти мысли. Я радовался, как радуется ребенок рождественским утром, распаковывая подарок, о котором так долго мечтал. 120 штук в использованных купюрах. «Думаю, вам следует кое-что знать», — заявил Дункан, когда мы открывали дверь его офиса. «Что еще?» — спросил я. Мне не понравился тон его голоса. Не хотел ли он сказать, что сюда уже направляется полиция? Или, может, сейф защищен лазерными лучами? Или что-то в этом роде? Оказалось, ни то, ни другое. В сейфе замок с таймером. Его нельзя открыть до 8 часов утра, — извиняющимся тоном произнес Дункан. «Что?» — я перевел взгляд на сейф и увидел на нем большую желтую наклейку, подтверждающую сей факт. Новость не сразу дошла до меня, потому как стремительный успех слишком меня обнадежил. Когда же наконец это произошло, я был просто опустошен. «Прости, сынок, рождественского деда не существует. Это был твой папа. Хочешь пирожок с изюмом?» «Мне очень жаль, но тут ничего не поделаешь». Мы с Гуди молча таращились на сейф, онемев от непонимания и разочарования. Наконец у меня нашлись кое-какие слова, и, покачав головой, я поделился ими с Гуди и Дунканом. «Поверить не могу. Черт возьми, это просто невероятно. И что нам делать, мистер, как там тебя мать твою зовут? Что нам делать?» «Я просто ни хрена не могу поверить. Что делать?» «Невероятно, мать твою, этого быть не может. Почему не может всегда быть легко? Почему у меня хоть раз в жизни не может все пройти по маслу? Всего-то раз. Я ведь не жадный. Я всего лишь прошу один раз. Больше ничего не нужно». Дункан сочувственно закивал и, кажется, искренне проникся моей проблемой. «Вот ведь хрень какая!» — простонал я раздраженно. «Делать что будем?» «Ну, для начала отобьем башку гребаному мистер С. Он мистер С? Выходит, мы подобрали ему подходящее имя. Он действительно скотина. А еще что? Что нам теперь делать?» «Хватит меня спрашивать. Не знаю я, что делать». Я проверил время на мобильнике, чтобы лишний раз убедиться в том, что сейчас нет 8 утра. Убедился. «Может, его можно как-нибудь взломать?» — попытался Гуди. «У тебя есть идеи, как взламывают сейфы?» «В общем, нет. Разве не нужно сбить рукоятку чем-нибудь вроде молотка?» «Не нужно. Тоже мне идея». «А ты почему ничего не предложишь? Я думал, ты тут главный. И как же так, ты не знаешь, как открыть гребаный сейф?» — недовольно высказался Гуди. «Я тоже думал. Поэтому пошел и взял гребаный ключ!» — вспылил я. «Эй, дружище, достало!» «Что вы намерены делать?» — спросил Дункан, когда мы немного остыли. «Не знаю, приятель, мне нужно все хорошенько обдумать», — вымолвил я и следующие 5 минут потратил именно на этот процесс. «Совершенно очевидно, что сегодня ночью в сейф залезть нам не удастся, как бы нас это ни злило. Я поиграл с мыслью, не забрать ли его с собой, но нам ни за что на свете не утащить такую тяжесть. Да и вряд ли фургон сможет подняться даже на небольшую горку с 8-тонным грузом в багажнике. Так что эта мысль исчерпала себя. О динамите тоже не могло быть и речи. Во-первых, у нас его не было, во-вторых, если бы и был, мы все равно не знали, как с ним обращаться. Варианты с кислотой и дрелью отпадали по той же причине. По всей видимости, нам оставалось убраться домой с пустыми руками. Впрочем, существовала еще одна альтернатива. Я вышел и проверил обстановку. Все тихо и мирно. Вернулся и задал Дункану несколько вопросов. «Во сколько вы утром открываетесь?» 8. А что?» «Но мы ведь не можем вернуться, мистер. Во сколько заканчивается ночная смена?» 7. «В это же время подгребают дневные работники, так?» 7. «Да. Что ты задумал?» «Я, Дункан, задумал следующее. Мы, пожалуй, немного здесь задержимся. Никто не знает, что мы тут, так что можно дождаться 8 часов, а потом забрать деньги», — объяснил я. Гуди насторожился не меньше Дункана и спросил, здоров ли я. «И как быть с теми придурками, что заявятся к 7 часам? Что нам с ними делать?» «Затолкаем в столовую, как и остальных. Сделать это будет даже легче, чем в первый раз. Мы просто перехватим их у входа». «А что с первой партией? Не можем мы просто так взять, да и отпустить их? Они же сразу рванут докладывать обо всем легавым». Все-таки какая удача, что рядом оказался Гуди и обратил на это внимание. Я ведь собирался именно так и поступить. Разумеется, нет, дурень чертов. Они ведь могут и припоздниться слегка. Дополнительный час никого не убьет. Если кому-то понадобится позвонить, позволим им воспользоваться телефоном магазина и сообщить, кому там им надо, что они задержатся на часовую переработку. И всего делов. Не можете ведь вы продержать нас в плену еще... Дункан глянул на часы. Чуть больше 6 часов. «А ты не лезь», — предупредил его Гуди. «А покупателей?